«Это октябрь?» — спрашивает он. «Да, октябрь». Он молча подходит к окну и долго смотрит в него. Ливень еще бушует, дети не идут у него из головы, как они там. «Я заметил», — наконец произносит он и в задумчивом молчании идет к столу. «Все, что имеет большое значение для вас, в равной, а может быть и большей степени, важно для всего мира. Мне кажется, что настало время сказать Ли Голду о самом главном, но как сказать об этом? С чего начать? Вы понимаете, осторожно начинаю я, как почитается имя Джона Рида у нас на родине. Каждый новый документ о нем для нас бесценен. Олдридж сказал...» Ли Голд встает из-за стола, медленно встает. «Да-да, я понимаю», — говорит он. «Я все понимаю», — повторяет он, тревожась, и выходит из комнаты. Кажется, что стало еще тише. Только сейчас я замечаю, что деревья за окном точно окутало туманом. Так силен ливень, да и в комнате будто смерклось. Ли Голд возвращается тотчас. В его руках конверты, большие конверты. «Все, что здесь есть», — указывает он взглядом на конверты, — «надо смотреть в такой последовательности». И он раскладывает конверты, их 5. Ли Голд открывает первый конверт, и я вижу. Желтый лист бумаги, очень желтый, заполненный машинописным текстом. Лента у машинки была ярко-синей, краска не потускнела. И внизу неожиданно четко. Рид. Да, так просто. Рид. Письма лежат сейчас передо мной. Нет, я не листаю, а бережно перекладываю страничку за страничкой. Ли Голд подходит к окну. Ливень еще бушует. В окно видно, как бьет из желоба вода. Она бьет по соседней крыше с таким неистовством и силой, что, кажется, крыша дымится. «Да, я заметил, что все важное для вас очень важно для всего мира», — произносит он все так же задумчиво, и мне кажется, что он вернулся к этому разговору не случайно. «Каждый новый документ о Джоне Риде для нас бесценен», — говорю я в тайной надежде, что увезу в Москву копии этих документов, если бы удалось сфотографировать. Ли Голд встает. «Сфотографировать?» А у меня была иная мысль. На какой-то миг смятение овладевает мною. Неужели не удастся? Ведь Ли Голд ничем не рискует, можно сфотографировать, не повредив документов. «Иная мысль? Какая?» — спрашиваю я, не без опасения. «Неужели откажет?» «Мы с Тамарой решили», — произносит он и умолкает. «Пусть эти документы хранятся там, где ваш народ бережет наследие Ленина. Да-да». Нам хотелось просить советских людей принять эти документы как дар. Все, что было извлечено из конвертов, Ли Голд вкладывает обратно. Потом он кладет конверты в том порядке, в каком они лежали у него. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И пододвигает конверты мне. «Принять эти документы как дар», — повторяет он, и, прислушиваясь к шуму в соседней комнате, вдруг улыбается. «Слышите? Дети пришли. Дети действительно уже здесь. В их глазах, возбужденно тревожных, счастливых, еще бушует ливень, да и лица облиты его холодной влагой. Ли Голд дает им по банану и провожает, но лицо его еще долго бережет улыбку. «Ах, как жаль все-таки, что вам не удалось повидать Тамару», — произносит Ли Голд. «Но, быть может, это поправимо, а?» «Да, разумеется, замечаю я, в Москве». Ли Голд внимательно смотрит на меня, улыбается. «В Москве, в Москве. Мы прощаемся, и я ухожу во мглу ливня. Осенний ливень, холодный, без молнии и грома, неистовствует над Парижем. Он гудит в желобах и каменных канавах, шастает по мостовым. Я иду все быстрее и чувствую у себя на груди крепкий прямоугольник свертка, 5 конвертов. 5 драгоценных конвертов там. Поздно вечером я звоню Тамаре Хови. «Да, муж мне все рассказал, а еще раньше Джим. Передайте и письма, и книгу отца Москве. Она умолкает и потом произносит, волнуясь. Отец очень берег архив Рида. Отец любил Рида. Я благодарю Тамару Хови за щедрый дар, кладу трубку, а сам все еще не могу свыкнуться с мыслью. Завтра я отвезу архив Джона Рида в Москву. Ведь только подумай. Архив Джона Рида. Итак, я простился с супругами Голд и на другой день вылетел в Москву. 2 часа позже самолет приземлился на Шереметьевском аэродроме Москвы, а еще через час я осторожно открыл клапан первого конверта. Да, все в порядке. Кстати, настало время сказать о самом главном, что оказалось в этих конвертах и какую это представляло ценность. Впрочем, все это не так просто, как кажется на первый взгляд, даже совсем не просто. Письма, рукописи, документы, заключенные в этих конвертах, охватывают столь широкий круг проблем, событий, имен, наконец, лет, что нам одним с этим, может быть, не совладать. А есть ли необходимость разбираться в этом нам одним, когда мы имеем мнение человека, которому и письма, и документы Рид адресовал? Нам пора сказать об этом человеке больше, чем мы сказали о нем. Он этого более чем заслуживает. Да, 5 конвертов лежат передо мною, как, очевидно, лежали они перед Карлом Хови. Я беру из стопки 1 конверт и медленно раскрываю его. Письма из Мексики. Характерно, что первое выступление Рида в «Метрополитен» было связано с участием Рида в знаменитой стачке в Паттерсоне. Именно статья о том, как Рид сидел за участие в стачке в тюрьме, статья о такой же мере горькая, в какой и злая, явилась поводом для встречи Рида и Хови. Перед Карлом Хови стоял человек высокий, с бледным, исполненным решимости лицом. То, что предложил тогда редактору «Метрополитен» Рид, было и необычным, и содержательным. Здесь не было подражания экзотическим очеркам, которые были тогда так модны. Хови видел в статье Рида порыв ветра, неожиданный и сильный. Хови показал статью Рида Линкольну Стефенсу, знаменитому Стефенсу, писателю, бунтарю, вожаку, разгребателей грязи, объявивших войну коррупции и произволу, и тот предложил послать Рида в Мексику. В ту пору внимание читающей Америки, да только ли Америки, было приковано к Мексике. Там 4-й год бушевало пламя крестьянской революции с легендарным Вильей и Сапатой во главе. Как встретил это предложение Рид? Вначале, как казалось, Хови сдержанно, но это была сдержанность, скрывающая волнение. Рид напоминал Хови жениха, готового сделать важный шаг в жизни и сознающего, насколько это ответственно. Рид не любил обременять себя мелочами, когда собирался в поездку, даже как сейчас очень ответственно. Он был легок на подъем и брал с собой только самое необходимое. На этот раз с ним были фотоаппарат, пишущая машинка и достаточная сумма денег. Как ни тяжела дорога, которая ожидает корреспондента, этого достаточно, чтобы задание редакции было выполнено. Через неделю Рид был уже в действующей армии, а еще через 3 он послал в «Метрополитен» свою первую статью. Впрочем, об остальном пусть расскажут письма. Вот первое из них. Оно было послано в начале февраля. Я читаю и удивляюсь. В самом деле, в этом письме весь Рид. Дорогой господин Хови, вот вам 1 статья. Я не предполагал, что она будет такой длинной, но я ее уже сократил почти на 1000 слов. Надеюсь, что она годится. Следующая будет и короче, и сенсационнее. Речь пойдет о сражении. У меня под рукой сколько угодно забавного и интересного материала о том, что происходило и происходит в конституционном правительстве, а также о том, что американцы в Мексике — это главный бич страны. Один бизнесмен в Чихуахуа сказал мне, что если я напишу что-либо против интервенции, он пристукнет меня. Да, Рид мог так написать. Главный бич против Вильи воевали доллары. Какой датой помечено второе письмо? Кстати, в этом письме он впервые заговорил о Вилье и Сапоте.